Валентин Саввич Пикуль. Барбаросса. Роман «Размышления». Светлой памяти отца Саввы Михайловича Пикуля, который в рядах морской пехоты погиб в руинах Сталинграда, с сыновней любовью посвящаю. Начинать лучше с конца. Последний самолет из Сталинграда. Самый последний. Шестая армия Паулюса давно потеряла аэродромы в Питомнике и Гумраке. Трехмоторный Ю-52 с трудом оторвался от земли. Среди гиблых воронок, обгорелых грузовиков и штабных автобусов, забитых окоченевшими трупами. Чтобы скорее уйти от огня зениток, пилот слишком резко набрал высоту, при этом мешки с полевой почтой сами по себе откатились в хвост фюзеляжа. Перегруженную машину трясло от близких разрывов. Осколки часто барабанили в корпус. Штурман прогорланил: «Это развлекаются русские девки, которых Сталин соблазнил зенитками. Вот они и лупят. Поверьте, лучше было 10 раз пролететь над Тобруком или Мальтой, нежели 1 раз над русской Волгою». Ю-52 еще недавно снабжал армию Роммеля в Африке и потому летел над заснеженной степью, желтый как заморский попугай, замаскированный под цвет пустынь Киренайки. Штурман велел радисту передать в Полтаву, что воздушный мост 6-й армии Паулюса разрушен. Пусть никто не вздумает повторить их опыт. Они последние. Радист сообщил: «Сальск уже не принимает. Садимся в Новочеркасске. Не знаю почему, но это личное распоряжение Геббельса». «Геббельс?» — удивился пилот. «Но с каких это пор министр пропаганды стал вмешиваться в дела военных? Сам дьявол в делах Берлина не разберется». На аэродроме в Новочеркасске самолет ожидала команда полевой жандармерии и служба войсковой почты. 7 мешков с последними письмами последних солдат крепости Сталинград шмякнулись на снег, словно противные.